изображение этого огня, картинка. Вы же предпочитаете огонь, происходит сейчас, прямо сейчас перед вашими глазами в этом теле. Вы же боитесь огня и предпочитаете оставаться с картинкой. Вы видите, что огонь происходит здесь, но вам более комфортно остаться с изображением этого огня. Адишан Качария был огнем, но сейчас он мертв, и все, что осталось, это лишь изображение, отражение этого огня. And it is true that Adi Shankaracharya, this Advaita Vedanta, happened in his body. And the most beautiful poem that he wrote, Nirvana Shatakam, is 6 verses to total liberation from all opposites. That is one of the profound evidence of what happened in the body of Adi Shankaracharya. И это действительно так. Адвайта, Ади Шанкарачарья случился, произошел в самом теле, в этом теле, в теле Ади Шанкарачарьи также. И его потрясающее стихотворение «Нирвана Шатакам» — 6 шлок, которые освобождают от всех уз и ведут к потрясающему знанию и к освобождению, они случились, случились в этом, случились в те шанкаре. Is it okay? Now, this body sings that song. And I think most of you have heard that, you know, Mano Buddha Ahankara. Is there anybody who has not heard that Adi Shankaracharya song from this body? You have not heard? Anybody else who has not heard? Not heard? So, in that case, let me sing that song, because it is very favorite for this body. Сейчас я исполню эту песню, это стихотворение Ади Шанкарачарьи. Наверняка уже многие слышали его, но может быть кто-то еще и не слышал. И это одно из любимых стихотворений говорящего. Сейчас я исполню его. मनो बुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च वोम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहं शिवोहं चिदानंद रूपः शिवोहं शिवोहं न च प्राणसंगो न वै पंचवायुर् न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशाः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे देशराहो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न शोकं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्वकल्पो निरा